Глава 38. Мы возвращаемся в Рим на следующий день к обеду. Девушки высаживаются перед своей гостиницей, усталые, но довольные. Попрощавшись с нами, они легко взлетают по ступенькам. «Увидимся днем?» «Хорошо, конечно». Они машут нам рукой и исчезают за дверьми. Чичо подъезжает к моему дому и высаживает меня у парадной. «Эй, мы неплохо отдохнули, правда?» «Классно. Пики очень симпатичный парень. Было очень любезно с его стороны так с нами возиться. Последний раз я был в Неаполе, когда смотрел Лацио, но никогда не видел всех этих прикольных вещей. Ладно, до скорого». «А ты что, на работу идешь? Ты с ума сошел? Мне дали отпуск до понедельника». «Супер. А знаешь, мы могли бы попробовать работать вместе. Я тут подумал насчет иностранок, путешествий, еще порно, ну, киоск с кассетами». «Конечно, Чичо, непременно, до скорого». «Подожди-ка, держи». Он вынимает из кармана какие-то билеты. «Это для тебя, я их достал через одного друга. Мне только два удалось купить». «Да ты что, я рассматриваю билеты». «Клево, они мне так нравятся». «Знаю, я пока их скачивал, все про них изучил. Они впервые в Рим приезжают. Вот увидишь, она с ума от радости сойдет. Еще дай ей вот это». Он открывает свой чемодан и вынимает копию последнего CD. «Очень хорошо записалось. Получилось даже лучше, чем то, что они в Париже записали. Она дар речи потеряет». Чичо хлопает по чемодану. «А ты его критиковал». «Да он набит сюрпризами, ты даже не представляешь, сколько я отсюда вынул за эти дни». «Представляю. Слава богу, нас не арестовали. Еще раз спасибо». «Вечером поужинаем у Франческо в переулке Фико. Если вы не против, заезжайте. Я заказал столик на террасе». «Ты уверен, там же столько народу ходит». «Мои мне сегодня уже звонили. Одна идет на праздник кузине, там девичник, тоска смертная, а вторая тоже при делах». Я открываю калитку, иду к дверям, но по пути слышу голос Эрнеста. «Спускайся!» «Я сказал, спускайся!» Я угадываю ответ, несущийся из домофона. «Нет, да пойми ты, наконец, нет, я сказала нет». «А я говорю, спускайся». Похоже, такой диалог продолжается уже давно. Оба голоса звучат уже как колыбельные. Еще раз повторяю, спускайся. «Привет, Эрнесто». Он оборачивается, и сначала я его не узнаю. Пол лица в царапинах и под глазом синяк. «Ай-яй-яй, Пепе здорово поработал, пока меня не было». Оторвав палец от домофона, он направляет его на меня. «Ну вот, ты все знал и ничего мне не сказал. Молодец!» Эрнесто медленно хлопает в ладоши. «Это меня бесит. Слушай, мне удается наконец открыть парадную дверь. Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела». Оставив Эрнесто снаружи, вызываю лифт. «Что поделать? Моя сестренка — большая мастерица создавать проблемы себе и другим. В этом ей равных нет». «Чао!» — не успел я выйти из лифта, как на лестницу выскочила Валерия. Она бросается мне на шею и крепко обнимает. «Я слышала твой голос в домофоне. Ты здоровался с этим придурком? Видал, как он огреб? Вот кретин, сам нарвался». «Похоже, Пепе его еще пожалел». У Валерии на лице появляется странное выражение, которое можно интерпретировать как «думаешь, что говоришь», и уже в следующую секунду я понимаю, почему. «Это Джорджо Поллини, ты его, наверное, знаешь. Он чемпион Италии по виндсерфингу». «Привет». «Привет». Мы пожимаем друг другу руки. У Джорджо загорелое лицо, и когда он улыбается, становятся заметны морщинки. «Ты, может быть, видел меня на рекламе СО, они меня сделали своим лицом». «Нет, к сожалению. Я заправляюсь у Луиджи на Камилуччи, они рекламируют другое масло». Джорджо, кажется, недоволен, но мне, если честно, по барабану. Валерия идет за мной следом, а я иду к себе в комнату. Бросаю рюкзак на кровать. «Слушай, не надо так. Знаешь, что он сделал? Он защитил меня. Я спорила с этим кретином Эрнесто, и он вдруг начал выкручивать мне руку, потому что я хотела идти домой, понял? Ничего себе поэт. И еще я узнала, что все, что он мне писал, он содрал из песен, прикинь, какой дебил». Я открываю рюкзак и достаю оттуда грязные вещи. Джорджо проезжал мимо, остановился и вышел, чтобы мне помочь, и они подрались. И он проводил меня на всякий случай. Я кладу рюкзак на место, иду в ванную, кидаю одежду в корзину для белья. «Ты понял? Джорджо даже не собирался драться, он был вынужден...» Возвращаюсь в комнату, вдалеке вижу чемпиона, он делает вид, что не слушает. С необычайным интересом он разглядывает картину Магритта. Я кричу ему. «Это копия, куплена в Изоле дель Соле на Виа Рипетта. Они там все делают, даже Ботеро и Матисса». Не думаю, что он знает эти имена. Я и сам почерпнул эти знания в своем газетном магазинчике. Короче, я совсем было закрыл за собой дверь, но Валерия сует ногу в щель. «Эй!» — она придвигается поближе и тихо говорит. «Мы же ничего плохого не делали». «Ну и чего ж ты хочешь от меня? Сочувствую». Оттолкнув сестру, я дергаю дверь на себя. Валерия поворачивается к серфингисту и пожимает плечами. «Ты ему понравился. Просто мой брат ревнивый, я все-таки младшая сестра». Джорджо Полини улыбается. «Понятно». Валерия берет его под руку и ведет на кухню. «Пойдем, я тебя чем-нибудь угощу». «Спасибо». Теперь он глава семьи. Ничего удивительного, что он так себя ведет. Чувствует ответственность. Открыв холодильник, Валерия обнаруживает, что угощать гостя нечем. «Хочешь зеленый чай? Нам не стоит выходить, там все еще стоит этот ненормальный». «Чай прекрасно». Валерия наливает Джорджу чай. «Когда у тебя следующие соревнования?» «О, еще кучу времени». Джорджо берет чашку и усаживается на столе. «Не раньше декабря, пока только тренировки». Валерия наливает чай себе, и они чокаются. «Итак, за будущие соревнования, может быть, я приду посмотреть на тебя?» «Почему бы нет, это будет в Гонолулу». «Вау, тогда я точно приеду». Валерия садится на стол рядом с Джорджо, но тут слышит, как открывается входная дверь. «Это мы». Я узнаю мамин голос и открываю дверь своей комнаты. «Привет». Мама ставит несколько пакетов на пол у входа. Тут же за ней появляются Витторио и Фабиола, а потом и Франческо. Вся семья в сборе. «Привет, Франческо». Я глажу племянника по голове. «Привет, Нико. У него в руках новая машинка, поэтому ему не до меня». Мама смотрит на меня с интересом. «Так ты вернулся». Она пытается понять, все ли у меня в порядке. «Иди сюда, поцелуй меня». Мама протягивает руки и забрасывает меня вопросами. «Ну, хорошо провели время? Все в порядке? Как работа прошла?» «Хорошо». Фабиола бросает на меня любопытный взгляд. «Какая работа?» «Для агентства недвижимости. Меня послали во Флоренцию, Венецию и Неаполь». «Тебе на пользу пошло, и с погодой повезло». Фабиола подходит ко мне ближе и ищет глазами Витторию. Тот сидит в кресле с журналом в руках. «Ты ужинал с Витторией, ничего ему не сказал». «А я так понял, что ты сама ему все рассказала». Фабиола толкает меня в бок. «Ты мне должен ужин». «Я тоже тебе припомню все, что ты мне должна». Мама высовывается из кухни. «Останешься на ужин? Сегодня день рождения Франческо». «Точно, совсем забыл». Мама открывает пачку пасты и взвешивает ее. «Мы решили собраться здесь. Давай, оставайся». «Нет, мне надо в офис заехать». «Ладно, тогда принеси мне сумку, я в гостиной оставила». Я иду за сумкой, она стоит под зеркалом на тумбочке. Витторио отрывается от журнала и пристально на меня смотрит. «Ты думаешь, я ничего не знаю?» «Да я сам все понял». Я застываю на месте с надеждой, поглядывая на дверь. «Некоторые вещи понимаешь интуитивно. Мне показалось, ты хотел тогда со мной поговорить». «Да, я и вправду хотел, но он жестом останавливает меня». «Не говори ничего. Оставь Нико все как есть. Такое случается. Знаешь, нам никогда не доводилось разговаривать наедине, но я хотел сказать тебе, что даже если это и незаметно, мне очень жаль». «Да». «Нет-нет, мне правда искренне тебя жаль». «Меня?» «Да, мне жаль, что Олеся тебя оставила». «Не знаю, что и сказать». «Но кто, черт возьми, ему разболтал? Фабиола? Вместо того, чтобы обсуждать свои дела, они болтали о моих». Витторио кладет журнал на подлокотник кресла. «Помню, в твоем возрасте у меня была девушка, которая мне ужасно нравилась, а мои друзья с трудом ее выносили. Я просто с ума от нее сходил. Потом мы расстались. Мы сильно ссорились, она была ревнива, я тоже был собственник. Однажды мы даже подрались на почве ревности». Когда мы расстались, мне было очень плохо. Я думал, никогда больше не влюблюсь. А потом в один прекрасный день встретил Фабиолу, и о той девушке больше никогда не вспоминал, понимаешь? Понимаю, конечно. Спасибо, Витторио. Не знаю, когда Фабиола наконец с ним поговорит. Нашел, в дверях появляется мама. Витторио извиняется, мы заговорились. А, вот она. Мама копается в сумке. Извините, если помешала. Я отрицательно мотаю головой. Вот, Нико, не мог бы ты купить торт в кафе «Флеминг» или где-то еще, я совсем забыла. Да, я с тобой, и за спиной мамы появляется Франческо. Да, я хочу пойти с Нико. Он произносит это уверенно, даже дерзко, как будто знает, что ни в чем отказа ему не будет. Хорошо, пойдем. Кто меня рассмешил, так это Фабиола. Она подходит к нам. Прошу тебя, дай ему руку и не отпускай. Не смотри по сторонам и никуда не отходи. Все это Фабиола произносит совсем не так, как обычно, а твердо сказала и точка. Она сильная, она женщина, она любит и знает, чего хочет, она мама. Да, конечно, я тоже суперсерьезен. Мы входим в лифт. Я нажму. Я хочу приподнять Франческо, но он протестует. Я сам. Встав на цыпочки, он дотягивается до цифры 1 и жмет на нее. Лифт трогается. Франческо медленно поднимает голову и внимательно на меня смотрит. «Сегодня у меня день рождения, я знаю. Не хочу, чтобы за уши таскали. Я им скажу». Мы выходим на улицу, поэта уже нет, хорошая новость. Вскоре мы входим в кафе, и я выбираю торт. Вот тот за 16,80. Продавщица вытягивает шею, выискивая ценник, и, наконец, находит его. «Тебе нравится этот торт, Франческо?» На торт он даже не смотрит. «Да, но я хочу поиграть вот с этим». Он прилип к стеклу и разглядывает механическую лапу, которая поднимается и опускается над горой чупа-чупсов, медвежат, машинок и леденцов. Она захватывает то одно, то другое и снова роняет. «Хочу в это поиграть», — настаивает Франческо, стуча руками по стеклу. «Хорошо». Я вынимаю 50 евроцентов и вставляю в отверстие. Механическая лапа начинает работать по-настоящему. «Нажимай на это, веди его так». Я ставлю руки Франческо на джойстик. «Давай, давай, Франче». Лапа приближается к тому месту, где лежит больше всего игрушек. «Давай, давай, теперь нажми на кнопку, вот на эту красную, вот, видишь, хваталка опускается». Франческо нажимает, лапа опускается все ниже и ниже, дойдя до самого дна, сжимает свои металлические цапалки, скребет по дну, собирая карамельки, пакетики жвачки, чупа-чупс и начинает подниматься вверх. «Есть!» — радуется Франческо. Лапа подцепила леденец на палочке и тащит его к приемному отверстию, но по пути теряет добычу. Леденец падает. Франческо поднимает голову, в его глазах вопрос. Он ждет от меня объяснений, почему он не получил леденец, который был уже у него в руках, ведь лапа подцепила его, всего-то и оставалось положить леденец в отверстие. «Мне очень жаль». Эта фраза напоминает мне другую драматическую ситуацию, поэтому я добавляю. Такое бывает. Но для Франческо этого недостаточно, он не удовлетворен таким ответом. Пойдем отсюда. Мы можем попробовать еще раз. Ничего не говоря, Франческо идет к выходу. К счастью, продавщица уже запаковала торт. Я быстро расплачиваюсь, и мы выходим на улицу. Франческо шагает впереди, я его не трогаю, но не свожу с него глаз. Сегодня ему исполняется 3 года. Иногда он так смотрит, будто уже все понял в этой жизни. Хотя, разумеется, это не так. Я думаю, сколько же тебе еще придется страдать, когда к тебе придут первые разочарования, когда на ровном месте ты потеряешь все, чего ожидал, что, казалось, вот-вот должен получить, совсем как с этой стрёмной лапой и леденцом. «Франческо, посмотри сюда». Он оборачивается. «Что?» Я ставлю торт на крышу гольфа и прячу руки за спину. «В правой или в левой?» «В этой». Он указывает на мою правую руку, я медленно вынимаю ее из-за спины и открываю. «А, мой леденец!» Франческо нетерпеливо вырывает леденец у меня из рук, разворачивает, кладет в рот и успокаивается. Это его маленький реванш перед лапой и перед всей мировой несправедливостью. Мы заходим в лифт. «Хочешь кнопку нажать?» Франческо мотает головой. «Ладно, я сам нажму». «А знаешь, что мне подарили мама и папа на день рождения?» «Что?» Очень красивый велосипед. Я сегодня пробовал кататься с мамой. И как, получилось? Да, мама мне все объяснила, и у меня получилось. Мы приехали. Франческо выходит из лифта и идет к двери. Весь такой самостоятельный, с леденцом во рту. Хотел бы я знать, как его мамаша объяснит ему все остальное. А, вот и вы, наконец-то. Франческо входит и сразу бежит к Фабиоле. Вот, мама, держи, сдача. Что ты купил? Бабушкин торт с кремом. Кажется, он еще теплый. Мама открывает пакет и вдыхает аромат. Запах замечательный. Она смотрит на меня. Ну почему бы тебе не остаться? Нет, мама, у меня дела, не могу. Поставив торт на полку, мама подходит ко мне. Не знаю, что она хочет мне сказать. Может, она что-то поняла. Но мама просто меня обнимает. Спасибо. Она обнимает меня так крепко, что я зажмуриваюсь, я такого не ожидал. Слезы наворачиваются мне на глаза. Я чувствую себя полным придурком. «Ну за что, мама, за торт?» Она смотрит мне в глаза. «За все». «Так, я больше не могу, мне надо выйти». Я открываю дверь и бегу к лифту. «Пока, мам». У меня нет никакого желания видеть Фабиолу и Витторию. Витторию, которая рассказывает мне про Олессию. Не желаю видеть Фабиолу и Витторию, которые делают вид, что у них все хорошо. Хотя, может быть, делает вид только одна Фабиола. Ну, скажем так, мне не хочется видеть Витторию, которая не желает смотреть правде в лицо, как последний кретин. Вот что, наверное, ощущает Господь Бог, глядя на нас сверху. Интересно, что он думает о нашей наивности? Или о наших смешных хитростях, о нашей убогости? Есть ли хоть один человек на земле, способный его удивить? Хотелось бы это узнать. Хотя в данный момент больше всего мне хотелось бы знать, примет ли участие в семейном празднике Джорджо Поллини, чемпион мира по виндсерфингу, с которым Валерия познакомилась пару часов назад. Ведь эта Валерия способна на все.